их угнетал не только этот постыдный налог. Существовал еще вопрос об эмигрантах из Иудеи. Война вымела из Иудеи огромное множество евреев. Большие города восточных провинций, Антиохия и Александрия, поглотили сотни тысяч. Но около 30 тысяч все же добрались до столицы. В Риме были евреи, обладавшие огромным богатством и влиянием. Но большинство состояло из пролетариев. Они влачили жалкое существование в добровольном гетто на правом берегу Тибра. Своей нищетой и обособленностью они вызывали досаду и насмешки. И новый прилив, по большей части обнищавших эмигрантов, был для старожилов нежелателен. Кроме того, множество евреев в результате войны превратилось в рабов. До сих пор большая часть человеческого материала, служившего для травли зверями и других кровавых игр на арене, состояла из иудеев. Разумеется, соотечественники старались выкупать из рабства как можно больше народу, но это требовало больших средств, и выкупленных приходилось содержать. К тому же еврейские общины Александрии и Антиохии посылали все новых делегатов, чтобы уговорить римских иудеев наконец внести большие суммы в общий комитет помощи. Правда, восточные общины делали несравненно более крупные взносы в пользу жертв войны, чем Рим. Но Рим большего дать не мог. И это постоянное напоминание о том, насколько восточные иудеи богаче и влиятельнее западных, и с каким высокомерием они смотрят на своих западных соплеменников, было очень мучительно. Но сегодня эти мысли преследовали евреев города Рима меньше, чем обычно. Веспасиан умер. На трибунах Марсового поля сидели представители их 7 общин, их председатели, старейшины и ученые, и ждали, чтобы он вступил в число богов. Они возлагали немало надежд на то время, когда Веспасиан наконец станет богом, а Тит — императором. Портрет Береники открыто висел в приемной нового властителя. Очень скоро иудейская принцесса взойдет на палатин. Она, как новая эсфирь, спасет свой народ от унижения, которому его подвергают враги. 7 общин не любили друг друга. Одна была более модернистична, либеральна. В состав другой входили только рабы и вольноотпущенники. В третью — только римские граждане и знатные господа. Но все они, знатные и пролетарии, свободомыслящие и строго ортодоксальные, были связаны общей болью о своем погибшем государстве, общим унижением, причиняемым особым налогом на евреев и внесением в особые налоговые списки, а теперь и общей надеждой на перемену. Евреи сидели на трибуне тесным кружком. Гай Бар-Цаарон, председатель наиболее многочисленной агрипповой общины, настроен не так оптимистически, как остальные. Он много пережил и многое видел. Ягве добрый бог и довольно терпим. Но император, каждый император, очень часто присваивает себе права Ягве. И тогда евреям живется трудновато. Старик покачивает умной головой. Трудно быть одновременно хорошим иудеем и хорошим римлянином. Ему самому трудно держать на высоте свою мебельную фабрику, первую в Риме, и вместе с тем выполнять законы Ягве. Все последние годы жизни его отца, которого он очень любил, были омрачены внутренними конфликтами, связанными с этой ситуацией. И на этот раз, заявил он, все будет не так просто, как они себе представляют. Вероятно, еще много воды утечет в Тибре, пока принцесса Береника станет императрицей. А если она действительно станет ею, кто знает, насколько ей придется поступиться для этого своим иудаизмом. Пример налицо. Все знают, кого имеет в виду этот умный, покачивающий головой старик. Писатель Иосиф бен Матафий служит для иудеев постоянным предметом ссор и раздражения. Этот человек, его жизнь, его книга, его многократные измены и многократные заслуги перед еврейством продолжают оставаться загадкой. Правящая Иерусалимская коллегия в свое время приговорила его к отлучению. Некоторые из римских богословов считают, что теперь, после разрушения храма, эта мера потеряла свой смысл. Но для большинства римских иудеев Иосиф все же отщепенец, и они, встречаясь с ним, соблюдают расстояние в 7 шагов, как будто он прокаженный. Соблюдает его и Гай Барцарон. «Я думаю», — говорит финансист Клавдий Регин, и его хитрые сонные глаза под выпуклым лбом смотрят прямо и неотступно в хитрые бегающие глаза торговца мебелью. «Я думаю, теперь выяснится, что доктор Иосиф бен Маттафий не забыл того, что он еврей». Он намеренно называет Иосифа его еврейским именем и титулом. Ему хочется использовать этот случай и хоть несколько обелить Иосифа в глазах евреев. Вероятно, этот многоопытный человек знает лучше, чем находящийся здесь на трибуне, обо всех противоречиях личности Иосифа, и нередко дает ему это понять с присущей ему ворчливостью. Вместе с тем, в глубине души Регин испытывает к нему симпатию. Он помогает ему, где может, и, будучи издателем, в значительной мере способствовал славе Иосифа. Как только Клавдий Регин заговорил, евреи на трибуне стали внимательно прислушиваться. Правда, он всегда подчеркивает, что не принадлежит к их числу, что, к счастью, его отец сицилиец не уступил настояниям матери еврейки и не позволил сделать ему обрезание. Но все знают, что если у евреев есть друг, то это именно Клавдий Регин. «Я думаю», — продолжает он, — «что было бы хорошо оказать доктору Иосифу бен Маттафию поддержку, если он хочет доказать свою приверженность иудаизму». «Какую же можно тут оказать поддержку?» — протестующий ворчит Гай Барцарон. Но Клавдий Регин знает, что евреи на трибуне примут его слова к сведению. Шествие приблизилось, обошло вокруг Марсово поле. Находящиеся на трибуне встали, подняли руку с вытянутой ладонью, приветствуя мертвого императора. Но тот, кого все они ждали с нетерпением, это был не мертвый, это был живой Веспасиан. Актер, их актер Деметрий Лебаний, еврей. И вот он уже приближается. Они издали узнают об этом по возвещающим о нем бурным взрывом смеха. Процессия шла между сенатом и группами знати второго ранга. Все траурное шествие предков было повторено танцорами и актерами, но здесь маски и жесты были характернее и порой искажены до гротеска. И вот, наконец, замыкает шествие Веспасиан, наш Деметрий Лебаний. «Нет». Это не был Деметрий. Это был действительно Веспасиан. Какая жалость, что покойник не мог сам себя увидеть. Это доставило бы ему огромнейшее удовольствие. Крупными, энергичными шагами шествовал Деметрий Веспасиан. Его рот был, может быть, чуть-чуть больше, его морщины чуть жестче, чуть шире его лоб, чуть обыденнее, вульгарнее лицо, чем у умершего там впереди. Но именно потому это был Веспасиан вдвойне. Перед сотнями тысяч зрителей получил наглядное воплощение контраст между достоинством и мистической природой римской императорской власти и мужицкой расчетливостью последнего ее носителя. Ликуя, приветствовали толпы своего императора, когда он шагал среди них, расточая насмешки, осыпаемой насмешками. «Он доволен», — говорил он народу, толпившемуся по обе стороны улицы. «Сегодня жаркий денек, а жара вызывает жажду. Это хорошо для налога на отхожие места». Но главный номер Деметрия Лебания был еще впереди. Решится ли он на него вообще? Все вновь и вновь охватывал его страх перед собственной дерзостью. Вот он увидел на одной из трибун своего коллегу Фавора, первого актера эпохи, эту бездарность, ради которой умерший оттеснял Лебания на второй план. И тут он не выдержал. Слова сами собой готовы были сорваться с губ. Грузными, решительными шагами подошел он к интенданту зрелищ, подождал, пока все кругом стихло, и, указывая на костер и пышное шествие, спросил громким, скрипучим голосом: «Скажите, вы сколько выбросили на всю эту бутафорию?» 10 миллионов, — добросовестно ответил застигнутый врасплох интендант. Тогда Деметрий Веспасиан хитро ухмыльнулся всем своим грубым мужицким лицом, толкнул интенданта в бок, протянул ему руку, прищурился, предложил: «Дайте мне 100 тысяч и швырните меня в Тибр». На мгновение все оторопели, потом прыснули со смеху. Зрители по обеим сторонам улицы, сенаторы на трибунах, даже солдаты лейб-гвардии, стоявшие шпалерами, не могли удержаться от смеха. Оглушительный хохот прокатывался от одного конца поля до другого. Но евреи на трибуне, хотя зараженные общей веселостью, тотчас же призадумались. «Либани — великолепный актер», — говорили одни, — «его шутка превосходна, и он может ее себе позволить». «Нет», — заявляли другие, — «Иудей должен быть осторожен. Это будет иметь неприятные последствия». Словом, и да, и нет. Они восхищались Деметрием и восхваляли его. И они же озабоченно покачивали головами и бронились. Процессия подошла к костру. Поднялись на пирамиду, поставили носилки на верхнюю площадку. Тит открыл покойному глаза. Он и Домициан поцеловали его. Они остались подле него, пока внизу в последний раз проходил гвардейский полк с трубами и рогами. Затем они спустились вниз и, отвернувшись, подожгли костер. В то мгновение, когда вспыхнуло пламя, с верхнего карниза в воздух взлетел орел. Через несколько минут вся пирамида была охвачена огнем. Воспламенившиеся массы благовоний распространяли сильный одуряющий запах. Но зрители, невзирая на запах и жару, стремились вперед, прорывали шпалеры гвардии. «Прощай, Веспасиан! Прощай, Всеблагой Величайший! Привет тебе, Бог Веспасиан!» — кричали они, бросались к костру, кидали в огонь последние дары, венки и одежду, отрезанные пряди волос, драгоценности. Их охватило безумие, полунапускная, полуискренняя скорбь. Они кричали, рога и трубы гремели. В воздухе еще парил орел. Со своего места на трибуне толстый финансист Клавдий Регин смотрел из-под выпуклого лба тяжелыми сонными глазами на всю эту суету. Среди сотен тысяч людей, может быть, он один испытывал настоящую скорбь. Римский император, никому не доверявший своих радостей и забот, сделал своим поверенным именно этого полуеврея. Вероятно, никто лучше его не знал слабости покойного, но никто не знал лучше, какой мудрой деловитостью, каким сухим, острым умом и глубоким пониманием всего человеческого был он наделен. Клавдий Регин потерял в нем друга. Быстро и с трудом заковылял он с трибуны на толстых ногах, прямо в жар костра. Кричал с остальными, сорвал с себя башмаки, бросил их в огонь. Жара, вопли, безумие возрастали. Даже величавая римлянка Луция не сдержалась. Она разодрала свою черную одежду, бросила лохмотья в пламя. Левая грудь с маленьким шрамом под ней обнажилась. «Прощай, император Веспасиан! Приветствую тебя, Бог!» — кричала она вместе с другими. Пирамида догорела очень быстро. Рдеющие угли были залиты вином, останки Веспасиана собраны, омыты молоком, вытерты полотняную тканью. Их сложили, перемешав с благовониями и мазями, в урну. Одновременно в маленьком углублении, приготовленном в мавзолее Августа, был погребен вместе с перстнем на нем средний палец императора, который отрезали перед сожжением. Несмотря на гнетущую жару, Иосиф работал с утра и до глубокой ночи. Речь шла не только о стилистической обработке. Он хотел теперь, после смерти Веспасиана, выявить проиудейскую направленность книги так же отчетливо и в греческой версии, как в первоначальной арамейской. Финей сидел за столом, молчаливый, замкнутый. Иосиф стоял за его спиной. Наверное, секретарь, убежденный грек, презирал иудейские тенденции книги и в душе издевался над ней. Но его большое бледное лицо с крупным носом оставалось услужливым, вежливым, невозмутимым. Иосиф требовал от него не меньше, чем от самого себя, и Финей без единого возражения подчинялся ему. Иосиф видел крепкий затылок грека, его поредевшие волосы, слышал глубокий, равнодушный, благозвучный голос. Вся комната казалась насыщена его непроницаемой насмешкой. Правда, насмешка Иосифа была лучше, глубже. Его решение расстаться с этим человеком давало ему превосходство. Так работал он, затравленный, озлобленный, почти не замечая множества трудностей, пока, наконец, переработка всех семи книг иудейской войны не была закончена. И вот из его груди вырвался вздох облегчения. До сих пор он не позволял себе ни единой мысли о том, что не касалось его работы. Теперь он вынырнул на поверхность. Теперь он откроет глаза, теперь посмотрит, что за эти недели произошло вокруг него. Он бродил по городу. Было приятно после тишины и сосредоточенности последних недель ощущать простор Рима, его кипучую жизнь. Иосиф дошел до форума, носившего имя покойного императора. Белый и гордый вздымался перед ним храм мира. По средам здесь обычно происходили публичные чтения. Иосиф имел обыкновение избегать подобных собраний. Но сегодня ему захотелось послушать греческого оратора, не рассматривая каждое слово, каждый оборот, как материал, могущий пригодиться для его работы. Он вошел в храм, направился в зал. Слишком большое число литературных чтений стало сущим наказанием. Те, что происходили в храме мира, считались очень малодоступными и непопулярными, так что обычно просторный и величественный зал оставался пустым. Но сегодня Иосиф едва нашел себе место. Читал некий Дион из Прусы, который в последнее время, и прежде всего благодаря покровительству Тита, быстро выдвинулся, а его тема «Греки и римляне» явилась крайне актуальной. Хотя хитрый император Веспасиан и отнял у греческого Востока многие экономические и политические привилегии, однако он подсластил эту пилюлю льстивыми прославлениями греческого просвещения и культуры и почетными стипендиями, назначенными им ряду греческих художников и ученых. Увеличение налогов, связанное с отнятием привилегий, дало около 5 миллиардов, почетные же стипендии обошлись меньше, чем в 250 миллионов. Этот жест все-таки произвел на честолюбивых греков известное впечатление. А римские сенаторы-оппозиционеры, лишенные возможности оказать императору серьезное сопротивление, но постоянно старавшиеся хоть чем-нибудь его кольнуть, тем сильнее давали чувствовать гречишкам свое исконное древнеримское презрение. Дион, сегодняшний докладчик, любимец Тита, являлся лидером обитавших в Риме греков, и слушатели с любопытством ждали, что он скажет и что ему возразят. Знаменитый оратор сказал мало нового, но это немногое было преподнесено слушателям в блестящей форме. Прежде всего, явно иронизируя над оппозиционерами из Сената, а их было среди слушателей немало, он принялся восхвалять ту духовную свободу, которую дала монархия и которую греческий Восток ценил особенно высоко. политической свободы, доказывал он, это цинический предрассудок. Если таким колоссальным организмом, как Римская империя, будет управлять не единая воля, а целая корпорация, то государство очень скоро придет к анархии и варварству. Упорядоченное целое является предпосылкой подлинной свободы, свободы духа. Поэтому как-то не кажется парадоксальным, духовная свобода может осуществиться лишь при единовластии. Духовная же свобода была искони альфой и омегой эллинской культуры. Почему монархия и есть наиболее подходящая для греков форма правления. Римская монархия соответствует тому понятию государства, которое создавали себе лучшие представители греческого народа с времен Гомера. Это не восточная тирания, но просвещенная монархия. Ее постоянно имели в виду эллинские классики, создавая свою политическую идеологию. Неудивительно поэтому, что со времен Августа начался новый расцвет греческой культуры. Теперь римская мощь и греческая духовность находятся на пути к вечному гармоническому единству. Члены аристократической оппозиции, выделявшиеся широкой полосой пурпура на белой парадной одежде и высокой красной обувью с черными ремнями, слушали оратора с неудовольствием. Они были заранее уверены, что любимец Тита воспользуется своей темой для выпадов против них. Они продолжали упорно держаться за фикцию власти в государстве, верить в то, что власть принадлежит 600 сенаторам, а император только первый среди равных. Чем же иным был доклад Диона, как не нападением на их точку зрения? Когда оратор кончил, они стояли все вместе, вызывающей группой. Иосиф со многими другими подошел к этой группе. Все были заинтересованы, затеют ли они дискуссию. Иосиф смеялся в душе над их утопическими притязаниями. Эти господа с высокими титулами и должностями были ничем не лучше мстителей Израиля, которые в свое время продолжали иудейское восстание, когда оно уже давно было подавлено. Но вот действительно заговорил один из более молодых сенаторов. Он не посмел напасть на монархические теории Диона, он предпочел излить свой гнев в издевательствах над эллинством. «Если на Востоке постоянно возникают трения, — заявил он, — то это доказывает, что причина только в самомнении греков. Они хотят предписывать римлянам, что те должны делать и чего не должны, что римлянину подобает и что нет. Каковы же в действительности эти люди, почитающие себя солью земли? Правда, у них на все готовы быстрые и меткие суждения, этого нельзя отрицать, их красноречие ошеломляет, но они крайне неразборчивы в выборе аргументов. Их легко возбудимая фантазия мешает им отличать истину от лжи. Кроме того, долгое рабство воспитало в них льстивость, развило их комедианские таланты. Разумеется, можно и эти особенности оценить положительно, назвать их приспособляемостью, гибкостью натуры и речи, изобретательностью, оборотистостью. Но если греки хотят серьезно столковаться с Римом, то им очень полезно увидеть себя такими, какие они есть на самом деле. «Мы здесь», — закончил он, — «конечно, считаем преимуществом хорошо говорить и писать или рисовать прекрасные картины. Но способность организовать государство и армию кажется нам ценнее. И мы не желаем», — добавил он, намекая на высокое покровительство, которым пользовался Дион при дворе, «чтобы человек, занесенный в наш город тем же ветром, что и сливы из Дамаска, и фиги из Сирии, сидел за столом выше нас. То, что мы с детства дышали воздухом Авентина и питались сабинскими плодами, мы считаем преимуществом и не променяем этого ни на какие ухищрения греческого красноречия». Несмотря на всю неуместность этой прорвавшейся римской гордости, Иосиф слушал с удовольствием, как римлянин высокомерно отделал грека. Многие собрались вокруг споривших, греки и римляне. Они тоже внимательно слушали. Оратор Дион стоял перед молодым аристократом, высокий, элегантный, очень уверенный, с любезной улыбкой на тонких губах. Казалось, он бесстрастен, но все видели, как за его высоким и крутым лбом работает упорная мысль. И ждали с интересом, чем отплатит этот греческий профессор, этот свет с Востока, молодому, задорному римлянину за его дерзость. Не успел, однако, Дион открыть рта, как другой оратор взял на себя эту задачу. У него была крупная умная голова и худая элегантная фигура. Лицо было болезненно бледное, руки худые, несоразмерной длины. Но как только он начал говорить, публика перестала замечать его бледность, его большие худые руки. Она слышала только его глубокий, благозвучный, гибкий голос. Иосиф испытал это на себе. Как ни противен был ему его секретарь Финей, он не мог не поддаться очарованию его речи. Но он не знал до сих пор, что Финей участвует в подобных дискуссиях, и слушал его внимательно, с удивлением. То, что сказал Финей, было смело до риска. «Совершенно неизвестно», — начал он особенно вежливым тоном, «были бы греки побеждены, если бы они направили всю свою энергию на сохранение политической свободы. Всякий, кто внимательно прочтет и Сократа, увидит, что во все времена среди нас существовали люди, сознательно готовые пожертвовать нашей политической свободой ради сохранения свободы духовной. В этом мудрый и славный господин Дион из Пруса, безусловно, прав. Но мы не для того отказались от нашего политического господства, чтобы нас теперь третировали люди, которые не разбираются в причинах и следствиях. Мы стремились к созданию всемирной империи. Рим, по крайней мере, в черне, создал эту универсальную империю. Все же мы не можем согласиться, чтобы наше участие отрицалось. Мы отдаем Риму то, что принадлежит Риму, пусть признают принадлежащее нам. А наше участие немалое. Отнимите у римской культуры ее греческие основы, и все рухнет. Цицерон немыслим без Демосфена, Вергилий без Гомера. Если Рим в области политики и хозяйства бесспорно предписывает миру свои законы, то также бесспорно несет на себе вся духовная жизнь отпечаток эллинизма. Император Веспасиан отнял у нас свободы, дарованные нам одним из прежних монархов. Мы на это не жалуемся. И мы не особенно ликовали, когда нам дали эти свободы. Как не могущественен римский император, все же те ценности, которыми мы, греки, дорожим превыше всего, никем не могут быть нам ни даны, ни отняты. В лучшем случае он может их от нас получить. И пусть молодой человек, взирающий с высоты своих сенаторских башмаков на нас, гречишек, в серебряных сандалиях, пусть он знает, что мы, при всей нашей приспособляемости, ни ради кого никогда не предадим и не оклевещем в себе одного — нашей гордости быть греками. Власть — великая вещь, политика — великая вещь, но в области духа, с точки зрения систематической философии, политики — это всего-навсего полицейские, исполнительные органы единодержавного духа. Без Аристотеля, без греческой идеологии Александр был бы невозможен. И что такое эта Великая Римская империя, как не повторение в уменьшенном масштабе того, что первым создал Александр? Иосиф стоял далеко позади. Финей был ему плохо виден. И Иосиф надеялся, что и тот его не видит. Голос этого человека проникал ему в душу. Финею незачем было говорить громкие слова. Достаточно было легкой модуляции голоса, и противник оказывался погребенным под целую горою сарказма. С изумлением замечал Иосиф, что даже римские аристократы с их ледяным высокомерием не могли противиться действию речи Финея. Они сделали вид, что уходят, но они остались. Они слушали. Они смотрели на большую, бледную голову этого человека, из уст которого рождались окрыленные слова. Иосиф понимал всю глубину этого успеха. Финей говорил перед людьми, которые относились к нему неприязненно. Он, вольноотпущенник, говорил перед высшей знатью. Вероятно, он не раз выступал при подобных же обстоятельствах. Так не говорит человек, выступающий в первый раз. Почему же он ни разу не похвастался перед Иосифом своим талантом? Какая гордость со стороны этого вольноотпущенника! Какой укор для Иосифа, что Финей не считал нужным хотя бы сообщить ему об этом. Но больше всего поразило его содержание сказанного. Врожденная гордость грека и уверенность в своем превосходстве. Разве он не узнавал здесь собственные мечты о превосходстве еврейства, лишь перенесенные в эллинизм? Если, как правильно говорит Финей, Великая Римская империя — ничто иное, как подражание однажды уже достигнутой Александром всемирной монархии, то не была ли судьба еврейства, даже поднятая на те высоты, о которых грезил Иосиф, просто неумелым оттиском в миниатюре судьбы греков? И неужели цель жизни Иосифа в имитации уже давно достигнутого? Разумеется, гордость римлянина тем, что он римлянин, смешна. Нет сомнения, что Финей выше, чем этот набитый предрассудками молодой человек, смешавший с грязью эллинизм. Финей хорошо ему ответил. Но и его доводы, если к ним присмотреться, рассыпались бы в прах, как и доводы противника. Когда один считает себя выше другого, лишь потому, что предки людей, в среде которых он вырос и на чьем языке говорит, совершали некогда великие деяния, то это нелепо и достойно презрения. Дойдя до такой мысли, Иосиф испугался. Если это верно в отношении римлян и греков, то разве оно неверно и в отношении его, еврея? Быстро подытожил он достигнутое им. Хорошо. Он написал «Псалом гражданина Вселенной». И понятно, его конечная цель в том, чтобы все племена мира слились в один народ, объединенный в духе. Но пока это не достигнуто. Разве не следует поддерживать собственный народ, хотя бы уже потому, что лишь он один стремится к этой цели? Так пытался он подпереть сильно пошатнувшееся здание своей национальной гордости. Но это ему не удалось. Он не додумал своих мыслей, не дослушал Финея. Он выскользнул из зала, быстро сбежал вниз по высоким ступеням храма мира, удрученный в великом смятении. Это было почти бегство. Но вечером того же дня, когда он пошел к Клавдию Регину, своему издателю, чтобы передать ему законченную рукопись, Иосиф, этот легкомысленный человек, уже успел похоронить в себе утренние впечатления и мысли. Знаменитый финансист, пообедав, лежал на кушетке, небрежный, дурно одетый, и маленькими глотками пил вино. Он мог пить его только подогретым, у него был слабый желудок. «Поведение Тита разочаровало его», — сказал он Иосифу. «Император погружен в странную апатию. Он не расстается с врачом, с этим доктором Валентом. Даже когда речь идет о суммах в 40, в 50 миллионов, он и тогда рассеян, что очень странно для сына Веспасиана. Он все время откладывает свои решения. Не может он также никак решиться на серьезную защиту иудеев, хотя ему этого очень хотелось бы. Вероятно, причина в тех слухах, которые распространяет Домициан, этот фрукт. Раньше Тит был равнодушен к уличным сплетням. Теперь он настолько их боится, что даже не решается показать свои симпатии к еврейству. Хорошо, если бы, наконец, приехала Береника». Хотя Иосиф и был высокого мнения о жизненном опыте своего издателя, но внутренняя уверенность, родившаяся в нем в то мгновение, когда он впервые услышал о близкой кончине Веспасиана, была настолько сильна, что ее не могли поколебать даже слова Клавдия Регина. Издатель развернул рукопись Иосифа. «Прочтите начало шестой книги», — попросил Иосиф. «Главу о штурме храма». «Римляне», — прочел Клавдий Регин, «чтобы добыть нужное дерево для укреплений и валов, вырубили рощи в окрестностях города на 90 стадиев в окружности. Местность, до того утопавшая в зелени рощи садов, превратилась в пустыню. В каждом чужестранце, видевшем раньше великолепные окрестности Иерусалима, эта картина вызвала бы горестное изумление. Каждый, знакомый с этой местностью и неожиданно перенесенный сюда, не узнал бы ее. Он стал бы искать город, хотя город и был перед ним. Иосиф ждал с тревогой, что скажет Регин. Он знал, что этот человек — один из лучших знатоков литературы. «Я рад», — сказал, наконец, издатель, — «что вы усилили проиудейскую тенденцию. Ваша книга, доктор Иосиф, бесспорно лучшая книга о войне». Сердце Иосифа забилось. Но Клавдий Регин еще не кончил. «Меня интересует, — продолжал он, — что скажет Юст, когда она выйдет?» Вечером в ближайшую пятницу Иосиф направился через Эмилиев мост на правый берег Тибра, где жили евреи. Он испытывал глубокое удовлетворение. Гай Барцарон, председатель Агрипповой общины, обдумав слова, сказанные Клавдием Регином на похоронах императора, пригласил Иосифа провести канун субботы у него в доме. Итак, Иосиф направился к воротам трех улиц, где находился дом Гая. С удовольствием увидел он опять знакомую столовую. Сегодня, как и тогда, 15 лет назад, когда он пришел сюда впервые, комната была освящена ради наступления субботы не по римскому обычаю, а по обычаю иудеи. С потолка спускались серебряные лампы, обвитые гирляндами фиалок. Сегодня, как и тогда, стояла на буфете старинная столовая посуда с эмблемой Израиля и виноградной лозой. Но больше всего тронул Иосифа вид завернутых в солому ящиков утеплителей. Так как в субботу не полагалось тряпать, то приготовленные накануне кушанья сохранялись в этих ящиках, и знакомый запах наполнял комнату. Гай Барцарон непринужденно пошел ему навстречу, словно виделся с ним в последний раз только вчера. «Мир вам, доктор и господин мой, Иосиф бен Матафий, священник первой череды!» Почтительно обратился он к гостю с еврейским приветствием и подвел его к средней кушетке, к почетному месту. Сейчас же вслед за этим, видимо, ждали только Иосифа, он произнес над кубком иудейского вина, вина из Эшкола, субботнюю молитву. Затем благословил хлеб, преломил его, раздал, все сказали «Аминь» и приступили к трапезе. Пока за столом присутствовали женщины и дети, серьезный разговор не ладился. Но вот трапеза окончена. Иосиф, Гай и зять Гая, доктор Лициний, остались одни. Трое мужчин сидели вместе, за вином, конфетами и фруктами. Хитрый старик, торговец мебелью, стал значительно менее осторожен, вел себя непринужденнее. «Не будь известных событий, — начал он, — ему не пришла бы мысль пригласить Иосифа к себе. Но ведь ничего не сбылось из того, что иудеи ждали от нового правления. Наоборот, предположение, что император женится на иудейке, только усилило антисемитские настроения. Император против этого не борется, а Береника все не едет». Гай слышал, что Иосиф в связи с окончанием переработки своей книги будет иметь случай обстоятельно поговорить с императором. Он просит Иосифа тогда напомнить Титу, что угнетенные римские евреи ждут от него милостивого слова. Иосиф отнюдь не обольщался относительно причин, побудивших Гая Барцарона пойти с ним на мировую. При всем презрении, которое иудеи выказывали Иосифу, они и раньше все же неоднократно обращались к нему, когда нужно было подать жалобу или добиться при дворе какой-нибудь милости. Но та откровенность и беззастенчивость, с какой-то человек высказал свои побуждения, рассердила Иосифа. Он слушал, высоко подняв брови. «Я сделаю, что смогу», — ответил он коротко. Находчивый доктор Лициний заметил недовольство Иосифа. «Я прошу уделить мне ваше внимание еще по одному вопросу», — сказал он быстро, очень любезно. Иосиф почти против воли отметил, как сильно изменился к лучшему этот когда-то несколько аффектированный человек. Вероятно, его отшлифовала Ирина. Иосиф чуть было сам не женился на дочери богатого фабриканта мебели. Она относилась к нему с пламенным обожанием во время его первого пребывания в Риме, когда он, солдат Ягвы, обретший милость его, хотел идти сражаться за свою страну. Насколько иначе сложилась бы вся его жизнь, если бы его женой стала Ирина? Он, вероятно, остался бы тогда в Риме, никогда бы не командовал армией и не привел бы ее к гибели. Никогда не сидел бы он за одним столом с императором и принцем. Он жил бы теперь в Риме, богато, спокойно, был бы писателем, имел бы умеренные грехи и умеренные заслуги, пользовался бы всеобщим уважением, так же, как этот доктор Лициний. Тихая и серьезная Ирина оберегала бы его от сумасбродных поступков, он совершал бы свои подвиги в воображении вместо действительности и довольствовался бы тем, что их описывал. Может быть, он даже немного завидует доктору Лицинию. Но в глубине души он доволен, что именно Лициний женился на Ирине, а не он. «Теперь уже решено окончательно», — пояснил свои слова доктор Лициний. «Моя Велийская синагога будет снесена, когда император там начнет строиться. Я слышал от Стеклодува Алексея, что вы не оставили вашего намерения построить для тех 70 свитков Торы, которые вы спасли из Иерусалимского храма, особую синагогу. Конечно, и мы собираемся возвести новую молельную на левом берегу Тибра, вместо Велийской. Так вот мое предложение. Давайте строить вместе. Было бы очень хорошо, если бы эта новая синагога носила имя Иосифа». Иосиф слушал его изумленно. «Как? Евреи с левого берега Тибра, самые знатные евреи Рима, действительно желают, чтобы новая синагога носила его имя? Они серьезно хотят с ним помириться? Правда, доктор Лициний — хороший человек. Он, в сущности, всегда сражался на одном фронте с Иосифом. Он сам пишет теперь по-гречески трагедии, заимствуя для них сюжеты из Библии. И ортодоксальные богословы прощают ему эту опасную затею только от того, что он зять Гая Барцарона. Разумеется, было бы замечательно, если бы Иосиф стал главой аристократической римской синагоги. Но все же не следует торопиться. Может ли он, если даже даст согласие, уклониться от обрезания своего сына Павла и от того, чтобы сделать его иудеем? И не одно это. Где ему взять средства для достойного взноса на постройку такой синагоги? Из славы писателя денег не выжмешь. Могу я подождать с ответом? Недели две-три, спрашивает он нерешительно. Но ваше предложение, добавляет он поспешно, и в его лице и голосе появляется то сияние, которое привлекает к нему все сердца, доставило мне огромную радость. Благодарю вас, доктор Лициний. И он протягивает ему руку. В эти дни после окончания своей работы он был счастлив. Он забыл о том, что ему предстоит еще урегулировать свои отношения с секретарем Финеем, забыл о том, что жена и сын от него отдалились, ибо все остальное складывалось именно так, как ему хотелось. Евреи помирились с ним, и на палатине его встречали радостно. Аудиенция была ему назначена на один из четвергов, день, оставленный императором для приема друзей и близких. И Тит к официальному приглашению собственноручно приписал, что рад возможности опять обстоятельно поговорить с Иосифом. Теперь, окрыленный своим успехом, Иосиф был достаточно вооружен и в подходящем настроении, чтобы начать с Дориан тот разговор, на который так долго не решался. По извилистому коридору он прошел на ее половину. Он стосковался по ней, по ее овальной голове и глазам цвета морской воды, по ее тонкому телу, звонкому детскому голосу, которым она произносила свои нежные колкости. Он оделся по-домашнему, но элегантно. Густые волосы спадали недлинными черными кудрями, узкие выразительные губы были тщательно выбриты, борода спускалась твердым строгим треугольником. Он шел легкой походкой, как в лучшие годы своей юности. Он был полон мужественной нежности к Дориан и радовался, что может сообщить ей приятную новость. Она была не одна. У нее сидели гости, несколько мужчин и дама. А ряд пустых кресел указывал на то, что недавно здесь находилось довольно большое общество. Она лежала на кушетке в одежде из легкого, как воздух, флера. Ее любимый черный с зеленоватым отливом кот Кронос, которого Иосиф терпеть не мог, лежал рядом с ней. Когда Иосиф вошел, по ее желто-смуглому лицу промелькнула вспышка, в которой были и возмущение, и торжество. Она протянула ему руку. «Как жаль, что ты не пришел раньше, Иосиф», — сказала она. «Сенатор Валерий читал нам отрывки своей органавтики». «Да, жаль», — отозвался довольно сухо Иосиф и обернулся к сенатору. Старик Валерий сидел, выпрямившись с достойным видом. В империи осталось теперь только 32 семейства, принадлежавших чистокровной аристократии. И уж если какое-нибудь из них могло доказать бесспорное происхождение от троянца Энея, то именно его семейство. Квин, Тулий, Валерий, Синицион, Росси, Мурена, Цели, Эс, Юлий, Фронтин, Силий, Гэ, Пи, Августан, Эл, Прокл, Валент, Руфин, Фус, Клавдий, Рутилиан. Каждый из этих имен подчеркивал его связь с людьми благороднейшей крови. Но, к сожалению, состояние сенатора Валерия не соответствовало его знатности. И сенатором его называли только из вежливости, ибо Тулий Валерий не имел даже того миллиона сестерцев, который являлся минимальным имущественным цензом для знати первого ранга. Поэтому император Веспасиан и вычеркнул Валерия из списка сенаторов. Но, смягчая эту отставку, он дал ему право пожизненно пользоваться домом, в котором прежде жил сам. Там-то, в верхнем этаже, и обитал Валерий, тогда как Иосифу были предоставлены оба нижних этажа. Разжалованный сенатор с достоинством нес бремя своей судьбы. В новых комнатах не хватало места даже на то, чтобы расставить восковые бюсты его высоких предков. Ему пришлось отправить некоторые из них на склад. Но он не жаловался. В этом доме со множеством закоулков на одной из улиц шестого квартала он и вел уединенную жизнь со своей дочерью, 22-летней строгой белолицей Тулией. Среди реликвий, изъеденных молью парадных одежд, пропыленных ликторских связок, увядших триумфальных венков своих предков. Он отдался теперь литературной деятельности и писал большой роман в стихах об аргонавтах, с которыми, разумеется, тоже был в родстве. Но он не мог простить Парвеню Веспасиану свою унизительную отставку и тайно вынашивал смелый бунтарский эпос, который должен был прославить деяния его предка Брута и был полон разжигающих республиканских сентенций. Несмотря на то, что это предприятие держалось в великой тайне, весь город знал о нем, и римляне, улыбаясь, передавали друг другу замечания Веспасиана. Именно для того и предоставил он старому Валерию даровую квартиру, чтобы тот мог спокойно сочинять свои гимны республики. Ибо всякий, кто хоть раз услышит республиканские стихи этого надутого старого осла, уже никогда без зевоты не сможет слышать слово «республика». Иосиф поздоровался с гостями Дориан. Тулия сидела белая и замкнутая и коротко ответила на его приветствие. И художник Фабул, высокомерный тесть Иосифа, отвечал односложно. Тем громогласнее приветствовал Иосифа ближайший друг Дориан, полковник Анни Бас. Но его шумливая вежливость не обманула Иосифа. И он понял, что своим появлением помешал. Было ясно, что до прихода Иосифа гости дружески и оживленно беседовали. Теперь же разговор лениво переходил с одной неинтересной темы на другую. Иосиф силился быть занимательным. Гости этого не оценили. Скоро удалились. Дорин охотно осталась с Иосифом вдвоем. Всегда, даже в часы слияния, он по-прежнему казался ей волнующей загадкой. Ей всегда хотелось узнать, что еще взбрело на ум этому странному человеку. Разве другой молчал бы так долго о столь чреватом последствиями событий, как смерть императора? И разве найдешь другого, который, доверяя жене, не почувствовал бы потребности в подобном случае поговорить с ней? Лениво повернулась она к нему своим нежным тонким телом, посмотрела ему прямо в лицо. «Как жаль», — заметила она, — «что он не пришел пораньше». Старик Валерий читал вовсе не из органавтики, а из Брута. Удивительно, какие смелые выражения позволяет себе этот человек. «Насколько я знаю его стихи», — ответил, улыбаясь, Иосиф, — «они такие же потные, как и он сам». Дело в том, что старик Валерий всегда ходил в торжественной старомодной тоге, притом одетый прямо на голое тело, как того требовал обычай 300 лет назад. В семье Валериев это было законом, так как они принадлежали к столь древнему роду. Дорин приподнялась, опираясь на локоть. Широкие рукава упали назад, открывая длинные смуглые руки. Ее забавляло, когда Иосиф высмеивал ее друзей. Но сейчас она не подхватила его слов. «Что с Финеем?» — спросила она. За последнее время он совершенно забросил маленького Павла. Иосиф был доволен, что она заговорила о Финее. Он решил расстаться со своим секретарем. Но это нужно сделать исподволь, без громких слов и жестов. Холодно, вежливо, благородно, насмешливо. Этот человек хорошо для него поработал, спору нет. Но он не отдавался работе. Его отношение к ней оставалось чисто внешним. Поэтому внешней должна быть и награда. Щедрой, но несердечной. «За эти недели он отнимал у Фине очень много времени», — сказал Иосиф. «Но теперь с этим покончено. В общем, Финей добросовестно поработал, наградить его следует. Каково ее мнение, если он пополнит и обновит гардероб секретаря? Его одежда износилась, одеваться, как подобает греку, стоит денег. Не займется ли она этим? Она в этом больше знает толк». Дорин смотрит ему в лицо, приоткрыв рот, улыбаясь. «Прекрасно», — отвечает она, — «она займется этим. И хорошо, что у Фине опять будет время для мальчика. Если бы полковник Ани время от времени не заботился о воспитании Павла, он был бы совсем заброшен». «Ани», — сказал Иосиф пренебрежительно, — «Ани Бас». И он сделал рукой движение, словно вычеркивал его. Все в этом офицере раздражало. Его смех, его шумливость, откровенность и добродушие. Этот Ани Бас был в иудейскую войну адъютантом и несколько раз отличился. Все же Иосиф не забыл одной его антисемитской выходки и в своей книге умолчал об его храбрости. Но к его досаде полковник, казалось, совершенно не замечал его враждебного молчания. Он обращался с Иосифом по-прежнему, с бурным дружелюбием рассказывал ему пикантные анекдоты о полковых товарищах, хлопал его по плечу. Иосифа это злило. Его оскорбляло вдвойне, что Дорин, едва заходила речь о ее дружбе с офицером, не поддавалась никаким уговорам. И сегодня она возмутилась против презрительного жеста Иосифа. «Хорошо», — заявила она, — «что не ему одному дано судить о качествах людей. Старый император, например, как видно, не разделял мнение Иосифа. Иначе он едва ли произвел бы Ания в полковнике гвардии и не доверил бы ему весьма сложной задачи быть гофмаршалом и адъютантом принца Домициана». Это было правдой. Ани сумел найтись даже в этом трудном положении. Он добился дружбы молодого принца, не теряя при том доверия старика. «Прийти полковнику будет нелегко», — заметил Иосиф сухо и с некоторым злорадством. Впрочем, ему, Иосифу, это безразлично. Для него этот человек больше не существует. Война дала Ане возможность выдвинуться, но он ее прозевал. Он держался при осаде Иерусалима не так, чтобы его деяниях стоило хотя бы упомянуть. Дорион улыбнулась, придвинулась к нему. «Конечно, это только твое дело», — заметила она. «Что ты считаешь достойным упоминания, что нет? Я знаю, ни один художник не может работать, не будучи в себе уверенным. Мой отец тоже не мог бы. Но уж не слишком ли ты горд, мой Иосиф?» Он слушал ее колкости. Она лежала, опираясь на локоть. Он видел ее покатый высокий лоб, легкий чистый профиль. Ее большой дерзкий рот произносил изящные колкости, но они не причиняли ему боли. Он очень любил ее. «А ты вполне уверен, — продолжала она, — что твое суждение окончательное, и твоя оценка будет последней?» «Да», — сказал Иосиф. Он произнес это убежденно, без тщеславия. Он сел рядом с ней, взял ее голову в обе руки, положил к себе на колени, заговорил, глядя на нее сверху вниз. «Видишь ли, в вашей Александрии вы верите в суд мертвых. Осирис сидит на престоле, Анубис и Гор стоят у весов. Их окружают 42 судьи со страусовыми перьями на голове, с мечом в руке, и судят умершего. А Гермес с птичьей головой возвещает приговор. У меня весы, и я же произношу приговор. Я не нуждаюсь ни в Осирисе, ни в 42 судьях». Дорион слушает его. Кажется, этот человек сошел с ума. У него мания величия. Но его голос приятен, ласкает слух и сердце. Ее голова лежит у него на коленях. Она гладит рукой своего большого, длинношерстого кота Кроноса. Жесткая треугольная борода Иосиф щекочет ее. Как часто за последнее время чувствовала она себя чужой Иосифу. Как часто именно в присутствии милого, мужественного полковника Ания она удивлялась, как могла броситься на шею этому странному еврею, который в течение долгих месяцев, а иногда и лет, не находил для нее минуты. Но как только он опять с ней, снова смотрит на нее своими страстными, неистовыми глазами, обнимает ее своими страстными, неистовыми руками, она любит его, она ему принадлежит. «Я знаю, мой Гермес, — говорит она, все еще улыбаясь, перебирая тонкими подвижными пальцами его искусно заплетенную бороду. — Я знаю, что тебе нужен только твой невидимый Бог». Иосиф не был склонен обсуждать с ней этот вопрос. Он крепче обнял ее, наклонился к ней, заговорил своим прекрасным, покоряющим голосом. Он жестоко забросил ее в эти последние недели. Это стоило ему больших усилий. Но ему хотелось быть только с ней, нераздельно. А это было невозможно, пока он не закончил одной работы. Теперь она кончена. И оказалось, что это удачная работа. В четверг он вручит книгу императору. Затем, в ближайшее же время, будет читать публично отрывки из нее. Но прежде чем отдать ее Титу, он хотел бы дать ее жене. Первый экземпляр. Пусть получит она. Дорион долго молчит. Ей хорошо лежать вот так, головой на его коленях, перебирать его бороду. Затем неожиданно своим звонким детским голосом она, улыбаясь, спрашивает: «Скажи, мой Иосиф, раз теперь наш Тит стал императором, будут ли у нас, наконец, деньги?» Иосиф не переменил позы. Он сидит, наклонившись над нею, одной рукой поддерживает ее голову. «Деньги», — думает он. «Что такое деньги?» Он находит, что на его 60 тысяч сестерцев годового дохода жить можно. Дорин, видимо, другого мнения. «Деньги?» — спрашивает он, продолжая улыбаться. «Что тебе нужно? Драгоценности? Новую прислугу? Тебе приходится очень экономить. Скажи мне, в чем ты нуждаешься?» «Я?» — лениво и мечтательно отвечает Дорин и медленно потягивается. «Мне ничего не нужно. Кроме того, может быть, чтобы мною немного интересовались. Но нам, я разумею тебя, себя и мальчика, нам нужна вилла, загородный дом, если уж мы не можем строиться в городе». Она сразу поднимается, сидит по-ребячьи в несколько деревянной позе, с котом на коленях. К этому Иосиф не был подготовлен. Правда, он знал, что мрачный дом в Риме никогда не нравился ей. Жить в том доме, в котором некогда жил сам император, было почетно, но нельзя отрицать, что дом этот старомоден, темен, затхл, в нем множество закоулков. Со времени первого успеха Иосифа Дорин мечтал о том, чтобы жить в Риме в собственном доме. Но можно было бы построить только очень скромный домик, мещанский, отнюдь не соответствующий избалованному вкусу дочери придворного живописца. Иосиф действительно слишком мало думал и заботился о Дорион. Иначе он предвидел бы, что изменившаяся ситуация снова воскресит ее мечты. Она продолжала говорить. Она уже обдумала, как и где. Когда дело касалось ее прихотей, эта лентяйка могла быть весьма деятельной. Ее отец в дружбе с архитектором Гровием, любимцем Домициана. Принц затеял в своем альбанском имении роскошные постройки. Архитектор Гровий, при поддержке принцева друга, нашего Ания, добьется разрешения купить там недорого участок или снять его в долгосрочную аренду. Он уже набросал план дома. Конечно, это их ни к чему не обязывает. Недорогой, скромный, как раз подходящий для писателя, но светлый и просторный. Господский дом, два флигеля для слуг, вот и все. У ее отца Фабула давно есть идея фрески, которая удивительно подойдет для галереи загородного дома. Он мог не раз воплотить эту идею, многие его просили, но он согласился сохранить ее для дочери. Сейчас это можно осуществить. Дорион, сияя, посмотрела на Иосифа. Он слушал ее планы с неприятным чувством. Ему этот старый дом не мешал. Не мешал и темный рабочий кабинет. Стройка обойдется дешево, что разумеет Дорион под этим. Меньше 300 тысяч все равно не обойдется. Придется занять, а проценты сейчас берут большие. Ничего только не понадобится, когда Дорин переедет в новую виллу. Новые экипажи, новые слуги. Эти современные светлые дома требуют статуи и фресок. «Не сотвори себе кумира», — сказано в Писании. Как немало придерживается Иосиф еврейского закона, все же он ненавидит всякие изваяния. Они вызывают в нем отвращение. А Дорин продолжает болтать, счастливая. Разъясняет ему план архитектора Грови. Она вытаскивает у него из-за пояса золотой письменный прибор, набрасывает несколькими штрихами план дома. Здесь большая летняя столовая с видом на озеро и на море. Здесь крытые переходы на случай дождя. Иосиф может прогуливаться в них, и пусть его невидимый бог вдохновляет его на деятельность загробного судьи. Здесь вот ее голос затрепетал от гордости. Будет фреска ее отца Фабула, его лучшее произведение, которое навеки прославит ее виллу на Альбанском озере. Фреска — упущенные возможности. Молодой человек смотрит вслед молодым женщинам, по-видимому, богиням, уходящим от него длинной вереницей. Они уходят, они еще оглядываются через плечо и улыбаются ему. Они очень красивы, в их улыбке легкое сожаление и очень явная насмешка. А молодой человек сидит, смотрит им вслед. Иосиф не особенно заинтересован деталями фрески «Упущенные возможности». Дорин принесла ему большие жертвы, огромные, но Но она и много требовала от него. Больше, чем обычно может дать человек. Если он подарит ей виллу, у него не останется денег на синагогу. Все вновь и вновь ставит она его перед подобными дилеммами. Не сочетайся с дочерью греха. Она полугречанка, полуегиптянка. Отпрыск именно тех двух народов, которые особенно мучили его народ. Священник Пинхас, увидев, что один из членов общины Израиля блудит с мадианитянкой, последовал за ней в ее логово и проколол обоим, и мужчине, и женщине, живот. Не сочетайся. Это очень большой грех. С другой стороны, Моисей женился на мадианитянке, Соломон на египтянке, Иосиф уже, на которого возложена миссия из гражданина маленького государства стать гражданином Вселенной, должно быть дозволено многое. До сих пор это удавалось. Он остался иудеем и сделался римлянином. Он сочетался с дочерью Эдома и продолжает быть Иосифом бен Матафием. Иосиф очнулся от своих грез и увидел женщину. Ее нежное, надменное, чувственное лицо. Ее гибкое тело. Он часто обижал эту женщину. Сейчас он не может отказать ей, когда речь идет о такой малости, как деньги. Он сочетался с ней, но она ему очень чужда. В ней кровь ее праотцев, древних идолопоклонников. Ее предки, мучившие и угнетавшие его предков, спят под островерхими высокими горами с треугольными гранями. Она полна нелепых суеверий. Она считает книги, которые для него священны и дороже всего на свете, глупыми и презренными, а труд его жизни — пустой забавой. Только что, когда он ей рассказывал о том, что поставлен судьей над мертвыми, она его высмеяла. И все-таки она часть его, и он часть ее. Он — иудей. И она — чужеземная женщина. Он написал псалом гражданина Вселенной. «Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я. Имя его — Вселенная». И вот перед ним эта женщина. Он не может сказать ей «нет», когда речь идет о деньгах. Он схватил ее так, что кот Кронос удрал быстрыми скачками. Он откинул ее голову и сказал ей в полуоткрытые губы: «Если я дам тебе виллу, Дорион, ты отдашь мне Павла?» Дорион рассмеялась. Громко, резко, зло. «И не подумаю, мой Иосиф», — отозвалась она. Но в ее голосе была нежность. В следующее мгновение она вырвалась, бросилась за одно из пустых кресел, на которых раньше сидели слушатели старого Валерия. Он за ней, своим упругим шагом. Он схватил ее еще крепче, еще властнее. «Я получу свою виллу?» — спросила она, защищаясь. Но ее глаза уже затуманились. Иосиф не сказал ни да, ни нет. Взял ее. Кругом стояли пустые стулья. Из угла смотрел кот Кронос, тихонько пофыркивая, выгнув спину. 350 песцов невольников, разделенные на 7 групп, писали иудейскую войну под диктовку 7 специалистов. За 2 дня до аудиенции Клавдий Регин уже мог вручить Иосифу предназначенный для императора экземпляр. Это был прекрасный большой свиток. Стержень и ручки из драгоценной старинной слоновой кости, материал — великолепнейший пергамент. Начальные буквы каждой главы были искусно разукрашены. Перед текстом помещен цветной портрет автора. Иосиф рассматривал его очень внимательно, словно это был портрет постороннего. темная удлиненная голова, горячие глаза, густые брови, высокий с мощными выпуклостями лоб, нос длинный с легкой горбинкой, волосы густые, блестящие черноты, тугая борода в виде острого треугольника, бритые, тонкие, выразительные губы. «Иосиф Флавий, римский всадник», — гласит подпись под портретом. Но это голова доктора и господина Иосифа бен Матафия, священника первой череды, кузена принцессы Береники из рода Давидова. Написана книга по-гречески, но это еврейская книга. Это еврейская книга, но ее дух — это дух гражданина Вселенной. Иосиф Флавий, римский всадник. Иосиф все еще рассматривает портрет. Евреям не положено брить виски, бороду и волосы на голове. Так сказано в Писании. А римляне выбривают все лицо. Пока их черты еще не вполне сложились, они носят бороду. Но когда они находят, что их лицо определилось, они показывают его нагим. Он достаточно поработал и над собой, и над своей книгой. Он может рискнуть и ходить с нагим лицом. Но разумно ли это в первый раз идти к Титу без бороды? Титу нужен еврей, а не римлянин. Иосиф разворачивает свиток. Он написал еврейскую книгу. Его еврейство не в волосах и не в бороде. Он может себе позволить идти к императору бритым. Тит ждет его в приятном нетерпении. Уже давно испытывает он потребность видеть Иосифа. Только странная вялость, сковывавшая его в последние недели, помешала ему позвать Иосифа раньше, чем тот заявил о себе. Первые недели царствования дались Титу нелегко. Он чувствовал в себе какую-то тупость, отсутствие мужества, бодрости. Его мучило, что римский народ, вопреки всем его усилиям, враждебно замыкается от него, что массы видят в нем тирана, выскочку, эксплуататора. И вообще все шло в кривь и в кось. Раздражение против евреев, соплеменников его возлюбленной Береники, росло, а он, отравленный мучительной апатией, не мог принудить себя к решительным мерам. Хоть бы уж скорее приезжала Береника. Ему необходим человек, перед которым можно высказаться до конца. Врач Валент пронизывает его насквозь тяжелыми и медлительными испытующими взглядами. И это мучительно приятно. Он старается, чтобы Валент бывал с ним как можно больше. Он у него и сейчас. Но о главном, чего ему недостает, Тит все же не может говорить со своим врачом. Валент римлянин, а недостает ему именно другого — Востока. Итак, он ждет Иосифа с большим нетерпением. Иосиф знает о его уловках и о той борьбе, которыми он старался завоевать Беренику, а знает о его колебаниях, предшествовавших разрушению храма, знает о его борьбе с невидимым еврейским богом. Размягченный, с открытым сердцем, ждет он своего еврейского друга. Он встал, увидев Иосифа, и пошел ему навстречу, но вдруг смутился. Что за бритое лицо? Разве это его еврей Иосиф? Он замедляет шаг, разочарованный. Неужели и эта радость обманет? Он ищет в лице Иосифа знакомые черты, узнает выпуклый мощный лоб, горячие глаза, длинный нос с легкой горбинкой, жадные изогнутые губы, узнает всего этого восточно-западного человека. Но так скоро его отчужденность исчезнуть не может. Правда, он обнимает Иосифа и целует его, как принято между друзьями, но его жесты остаются холодными, официальными. «Я рад видеть вас, Иосиф Флавий», — говорит он. Он называет гостя его римским именем, в его голосе нет и тени той интимности, которой так ждал Иосиф. Но Иосиф не падает духом. Он быстро учел ситуацию. портрет Береники и эти странные, вопрошающие, страдальческие глаза Тита, императора, его друга. Что Тит не сразу освоится с его новым лицом, к этому Иосиф был готов. Надо ему дать время. Своим звучным теплым голосом говорит он о том, как рад поднести императору переработку своего труда. Затем он представляет ему человека, несущего свиток, своего секретаря Финея. Он многословно объясняет, каким превосходным помощником был для него этот господин. Так отплачивает он греку великодушием за его ненависть и одновременно дает императору возможность поговорить о безразличных вещах и привыкнуть к его новому лицу. Тит обращается к секретарю с несколькими дружелюбными, ничего не значащими словами. Затем берет у него тяжелый свиток иудейской войны, развертывает его и видит портрет Иосифа. Долго рассматривает он портрет. Переводит глаза с изображения на оригинал, его взгляд оживляется. По его мальчишескому лицу проходит усмешка. «Тут ты еще с бородой, Иосиф», — заявляет он дружелюбно, с коротким смехом. Иосиф, отвечая императору таким же открытым и доверчивым смехом, говорит: «Пожалуйста, прочтите книгу, Ваше Величество, и скажите мне, могу ли я уже показываться бритым, или мне нужно опять отращивать бороду? Будь уверен, что я откровенно выскажу тебе свое мнение», — отвечает Тит. И вот он становится все более сердечным и довольным. Он продолжает развертывать свиток, затем осторожно свертывает его и почти с нежностью кладет на стол. Всю его вялость как рукой сняло. Он обнимает Иосифа за плечи, что-то говорит ему, уводит его прочь от остальных, ходит с ним по просторной комнате, говорит оживленно, с облегчением, но слегка понижая голос, чтобы остальные не слышали. Он напоминает Иосифу о долгих месяцах, проведенных под стенами умирающего от голода, гибнущего Иерусалима. «А ты помнишь еще, мой Иосиф, как мы тогда стояли над ущельем мертвых? Ты помнишь, о чем мы тогда говорили?» Иосифу ли не помнить? Это было то ущелье перед стенами, куда жители города обычно сбрасывали трупы. Каждый день по много тысяч. Тогда был конец июля. Прошло почти 9 лет. Царило огромное безмолвие. Вокруг них расстилалась страна, некогда столь живописная и плодородная страна, а теперь опустошенная, наполненная острой, удушливой вонью. У их ног лежало ущелье, в котором разлагались тела единоплеменников Иосифа. За ними, перед ними, рядом с ними стояли кресты, на которых были распяты единоплеменники Иосифа. Весь воздух, вся обнаженная и унылая окрестность была полна хищников, ожидавших поживы. Это было очень тяжелое лето для Иосифа. Очень мучительным было оно и для римлянина, несмотря на всю испытываемую им гордость и радость. «А ты помнишь, — продолжал император, — о чем мы тогда говорили, когда я пришел к тебе, а ты лежал, раненый стрелами евреев? Иосифу ли не помнить? Ты наш враг, мой еврей?» — спросил его тогда Тит. «Нет, принц, — ответил Иосиф. — Ты с теми, кто по ту сторону стены? — спрашивал Тит дальше настойчиво. «Да, принц, — ответил Иосиф. Он помнит очень хорошо, каким взглядом посмотрел на него Тит. Без ненависти, но с горестной задумчивостью. Ибо и Береника принадлежала к этим непонятным, ослепленным фанатикам. И никогда он ее не поймет до конца. «А ты помнишь?» — продолжал спрашивать император. Да, Иосиф помнил. И сейчас они понимали друг друга. Они стали старше. Лицо одного, теперь бритое, носило следы трудов, отпечаток нового жизненного опыта. Лицо другого ожирело, казалось утомленным, полным отречения. Но сердца их раскрылись. Они перенеслись в прошлое. Между ними оживала прежняя глубокая близость. Иосиф прошел дальше по своему пути на запад. Тита влекло дальше по пути на восток. Иосиф надеялся, предчувствовал, что настанет день, когда он сможет говорить с этим человеком совершенно открыто о своих сокровеннейших целях, о победоносном слиянии Востока и Рима. И в этот день римский император и еврейский писатель будут одно. Они будут первыми гражданами Вселенной, первыми людьми грядущего тысячелетия. «Впрочем, я должен тебе рассказать», — доверчиво продолжал Тит, — «что однажды мне посоветовал отец. Не слишком сближайся с евреями», — убеждал он меня. «Иногда, конечно, очень полезно помнить, что на свете существуют не только идеи формы и палатина. И не вредно, если тебе еврейские женщины иногда пощекочут кожу, а еврейские пророки — душу. Но поверь мне, римский строевой устав и руководство для политического деятеля императора Августа — это вещи, которые пригодятся тебе в жизни больше, чем все священные книги Востока. И вы будете этому следовать, Ваше Величество?» — спросил Иосиф. «Ты же видишь?» — довольно ухмыляясь, ответил Тит и взглянул на портрет Береники. Ее овальное благородное лицо, необычайно живое, смотрело на них золотисто-карими глазами. «Твой тесть Фабул создал шедевр», — продолжал Тит задумчиво. «А что тут? Дерево и краска. Где ее голос? Ты помнишь, в ее голосе всегда была легкая хрипота. Сначала она мне совсем не понравилась. А где ее походка? Когда мы стояли под Иерусалимом, как часто грезил я о том, что она спустится по ступеням храма и выйдет из того белого с золотом. Никион, Никион, моя дикая голубка, мое сияние», — произнес он с некоторым трудом по-арамейски, глядя на портрет. Это было в первый раз, что он при постороннем обращался к изображению Береники, называя ее уменьшительным именем. «Как нам будет хорошо», — продолжал он восторженно. «Конечно, трудновато отстоять нашу Никион, но мы этого добьемся». Он был полон уверенности. Это говорил солдат, которого так хорошо знал Иосиф. Короткий, упрямый подбородок, прищуренные глаза, устремленные на свою цель. А в его голосе был прежний воинственный металлический звон. Финей и Валент удивленно подняли глаза. Они тоже успели побеседовать. Секретарь Финей и лейб-медик Муций Валент, носивший золотое кольцо знати второго ранга, один из наиболее видных и могущественных людей в государстве. Он совершил переворот в медицине, этот Валент. Он изобрел новый метод диагностики. Он узнает характер любой болезни по глазам пациента. Его искусство доставило ему громкую славу и немало денег. Он жесткий человек, лейб-медик Валент, реалист. В сущности, его интересует только наживо да карьера. И он не открывает себя собеседнику. Греку Финею, которого так расхваливал еврей, он тоже ничего не скажет. Он его выслушает, но ничего не даст сам. Он только хочет получить то, что может ему дать другой. Однако Финей искуснее в беседе, чем римлянин. Он мало рассказывает о себе, говорит с презрением о врагах Валента, ловко льстит его тщеславию. И вот он расшевелил его. Самодовольно, с большой откровенностью сообщает ему Валент свои медицинские взгляды. У обоих мужчин достаточно времени, чтобы друг друга обнюхать, ибо император продолжает беседовать с евреем. Оба констатируют это с нетерпением, завистью и злобой. Проходит целая вечность, прежде чем император и Иосиф о них вспоминают. «Теперь мы будем видеться очень часто, Иосиф», — заканчивает император интимный разговор. Затем он выпрямляется, хлопает в ладоши, вызывая секретаря, возвещает. «Мы рады, Иосиф Флавий, что вы закончили вторую редакцию вашего большого труда. Гораций требует, чтобы книга созревала в течение 9 лет. 9 лет работали вы над этим исследованием. Ваша книга — достойный памятник нашему отцу, божественному Веспасиану. Это почесть для нас самих, и мы ее приветствуем. Мы хотим предоставить вам и в будущем возможность творить, посвящать ваши знания и мастерство нашим интересам и интересам империи. Разрешите мне в знак нашей благодарности и признательности вручить вам указ о выплате субсидий из научных фондов». Он берет из рук секретаря указ и передает его Иосифу. Иосиф, обычно не жадный до денег, в эту минуту очень хотел бы знать точные размеры суммы. Многое для него от этого зависит. Но пришлось сунуть указ в рукав, не поглядев на него. Он начал было благодарить императора. Тот смотрел ему прямо в лицо с едва уловимой улыбкой. Затем вдруг... Решение, вероятно, возникло внезапно, и теперь его голос был лишен металла. Это был голос друга, доставляющего своему другу радость. Добавил: «Кроме того, Иосиф, я хочу, чтобы твоя книга хранилась в библиотеке Храма Мира, и чтобы тебе там воздвигли почетный памятник». У Иосифа перехватило дух. Быстрый румянец залил его бритое лицо. Он сделал над собой усилие, чтобы не схватиться за сердце. Даже Валент и Финея не могли скрыть своего изумления. «Бюст в почетном зале Храма Мира!» В Риме существовало много статуй, но бюст в этом зале оставался высочайшей мечтой каждого писателя, ибо из писателей всех эпох, произведения которых имелись на греческом и латинском языках, только 197 были признаны достойными, чтобы их книги хранились в почетном шкафу этого зала. И только 17 живых было среди них, 11 греков и 6 римлян. Нередко, когда Иосиф проходил мимо таблиц, на которых были высечены в бронзе имена этих великих писателей, он мысленно делал завистливые и высокомерные замечания. Кто установил, что из всех живущих ныне эти 11 греков и 6 римлян действительно останутся в веках? Уже 300 лет лежала здесь Библия в греческом переводе. Почему же на таблицах не было имен Исаии, Иеремии и Иезекииля? Разве псалмы царя Давида хуже, чем оды Пиндара? Но чтобы ему самому, ему, первому чужестранцу, первому варвару, очутиться в столь изысканном обществе, об этом он из страха перед изменчивостью судьбы не позволял себе даже грезить в самых сокровенных думах. Словно трубы и рога зазвучали у него в голове. Он чувствовал себя так, как чувствовал мальчиком, когда впервые услышал пение одетых в белые людей на ступенях храма. Ему пришло на ум древнее изречение: 77 принадлежит ухо мира, и я один из них. И счастье оглушило его. Но раньше, чем он успел поблагодарить императора и друга, заливающее его блаженство омрачила забота. «Не сотвори себе кумира». Он некогда допустил... Он оказался причиной того, что дворец царя Агриппы был разрушен и сожжен из-за находившихся в нем произведений искусства. И будет смертным грехом, если он сейчас допустит, чтобы в языческом храме была поставлена его собственная статуя. Многие евреи, большинство, будут втайне гордиться почестью, выпавшей на долю соотечественнику. Но официально, в синагогах и молельнях, его снова будут проклинать. И всюду, по всей империи, и даже за ее границей, у евреев Далекого Востока, его имя станет презренным. К этому примешивалась и другая тайная забота. Сможет ли он, если ему самому воздвигнут памятник, отказать Дориону в фресках Фабула? И где ему взять денег на все это? Быть может, подобные случаи бывали, ему придется оплатить свою статую из собственных средств. Однако эта последняя забота была очень скоро с него снята. Едва успел он пробормотать благодарность, как Тит заявил. Ради своего друга он говорил по-арамейски, с трудом извлекая из своей памяти слова. «Итак, я в ближайшие дни пришлю тебе скульптора Василия. Но обдумай», — прибавил он, улыбаясь, — «не лучше ли все-таки, чтобы тебя изобразили с бородой?» Около 40 друзей провожали Иосифа на палатин. Они ждали его у входа. Когда он снова вышел, сияющий, их стало уже 60. Со сверхъестественной быстротой распространился по городу слух о том, что частная аудиенция Иосифа у императора продолжалась более 2 часов. Иосифа встретили шумно и радостно. Когда же он с полуискренней, полунапускной скромностью рассказал, какие почести ему оказал император, его друзья, ликуя, стали обнимать его, целовать. Всех шумнее выражал свою радость актер Димитрий Лебаний. Он поднял руку с вытянутой ладонью, опустил ее, поцеловал ладонь, послал Иосифу воздушный поцелуй, накрыл голову и так, в позе человека, поклоняющегося божеству, одновременно трогательный и смешной, повторял снова и снова. «О ты, всеблагой и величайший еврей Иосиф!» Но он думал о том, что если император так почтил этого человека, то окажет ему, Димитрию, несравненно более высокие почести. Друзья с триумфом проводили Иосифа домой. «Что случилось?» — спрашивали прохожие. «Это писатель Иосиф Флавий, еврей», — отвечали им. «Он написал новую книгу. Император подарил ему 1 000 000 и ставит ему памятник. Теперь крышка. Посадят нам императрицей еврейку». Всего через 2 дня скульптор Василий пригласил Иосифа к себе, чтобы подробно обсудить с ним модель его статуи. Иосиф был в великом смущении. Не отклонить ли ему эту почесть? Как относиться к древним обычаям оставалось для него вечной мучительной проблемой. К Ягве вело несколько путей. Самому Иосифу эти обычаи не нужны. Он нашел собственный путь к Богу, но для широких масс они необходимы. И теперь, когда государство уже не существует, человеку, желающему исповедовать духовные принципы иудаизма, едва ли остается иной путь, кроме древнего обычая. Терпеть вокруг себя изваяние какого бы то ни было рода — это больше, чем нарушение одного из многих запретов. Это отречение от духовного первопринципа, от невидимого Бога. Разве можно отказаться от этой почести? Можно. Например, заявить, что он будет чувствовать себя достойным ее, лишь когда закончит 2-й, более значительный труд. Но это жертва. Это невероятная жертва. И даже если он решится, имеет ли он право на нее? Не повредит ли подобная жертва всему еврейству? Иосиф спросил совета у Клавдия Регина. Издатель оглядел его с головы до ног тяжелым взглядом сонных глаз. Его толстые, неряшливо выбритые губы улыбались. Он знал, что сердце Иосифа жаждет этой почести. Он знал, что Иосифу хочется, чтобы его уговорили. Но он доставил себе удовольствие не уговаривать его. Пусть выпутывается сам. «Конечно, еврейству повредит», — лениво проговорил он, — «если Иосиф откажется. Но евреи вынесли уже так много. Например, разрушение храма. Может быть, они перенесут и то, что памятник Иосифу не будет поставлен». Иосиф попросил его говорить серьезно. «Иосиф совершал некоторые поступки», — возразил Регин, — «которых сам не хотел бы совершать. Но решать, что лучше, будут ли из 365 запретов Писания, вымудренных богословами, нарушены 178 или 181, и какие из этих 365 запретов весят больше и на сколько унций, решать эти вопросы скорее пристало доктору Иерусалимского храмового университета, чем занятому финансисту. В этой области Иосиф, безусловно, больший специалист, чем он. И пусть уж разрешит этот вопрос для себя сам. Впрочем, он рад сообщить ему, что иудейская война в новой редакции расходится отлично. Особенно многочисленны заказчики евреи. Вероятно, от того, что новая редакция, ну, скажем, менее осторожна. Может быть, этот факт послужит Иосифу указанием. Иосиф, крайне рассерженный, пошел к Гаю Бар-Циарону. Здесь он встретил больше понимания. «Если вы хотите знать мое мнение, — сказал старый фабрикант мебели, — то я могу привести в пример только самого себя. Я, как вам известно, пошел на то, чтобы делать орнамент, изготовляемый мною домашней обстановки в виде фигур животных. Иначе мне бы не справиться с конкурентами. Несколько уважаемых богословов любезно выдали мне свидетельство о том, что в моем случае изготовление таких орнаментов — допустимый грех, и даже вообще не грех. Но я прекрасно понимаю, что все эти уступки сомнительны. Ведь в Писании сказано совершенно недвусмысленно — не сотвори себе кумира. Во всяком случае, я причинил моему старику-отцу, да будет благословенна память о праведном, уже перед самой его смертью немало горя таким либерализмом. Я иногда спрашиваю себя, может быть, кораблекрушение, во время которого погиб мой старший сын Корнелий, явилось наказанием за мои грехи. Я пытаюсь искупить мою вину. Я внес на выкуп еврейских рабов втрое больше установленной десятой доли. И все-таки меня мучит сомнение. Дозволено ли, даже когда тратишь деньги на такую цель, добывать их сомнительным путем? Ваше положение, доктор Иосиф, еще менее благоприятно. Согласиться на то, чтобы сделали ваш бюст, противоречит духу вероучения. В вашем случае ямнийские богословы едва ли найдут смягчающие обстоятельства. Значит, вы не советуете мне делать бюст? — спросил Иосиф. — Нет. Я, наоборот, советую вам, — медленно выговорил Гай Бар-Циарон, глядя перед собой. — Это в интересах всех нас. Вы совершали более тяжкие грехи, и они были менее в наших интересах. Примите оказываемую вам честь. Он вдруг посмотрел ему прямо в лицо, прибавил с неожиданной настойчивостью. «Но докажите, что вы еврей, доктор Иосиф. Сделайте, наконец, вашему сыну обрезание». Гай Бар-Циарон рассуждает. Ему легко рассуждать. Он же знает, что у Иосифа нет юридического права принудить своего сына стать евреем без согласия Дорион. Словно угадав его мысли, Гай Бар-Циарон добавил, «Если ваша жена вас любит, она не будет противиться тому, чтобы мальчик был воспитан согласно вашим желаниям». Иосиф ничего не ответил. Безнадежно объяснять, что Дорион его любит, и все же не захочет, чтобы ее сын стал евреем. В сущности, он прав. Чем больше Иосиф бен Матафий становится Иосифом Флавием, тем более обязан он сделать своего Павла евреем. Он согласится на статую и сызнова начнет борьбу за сына. Когда Береника будет здесь, ему, может быть, даже удастся добиться устранения юридических препятствий. И Павел сможет стать евреем и без согласия Дориан. Пока что приехала не принцесса Береника, а губернатор провинции Иудея Флавий Сильва. Он привез с собой конспект книги о евреях, который собирался написать, и докладную записку для императора. Теперь, когда Беренику ждали в Рим, он считал свое присутствие в столице необходимым и радовался, что приезд принцессы так долго откладывался. Губернатор Флавий Сильва, веселый, шумливый господин, приходился двоюродным братом полковнику Аннию Басу и очень был с ним схож. После того, как генералы Цириали и Луцилии не справились, пост наместника в этой весьма трудной провинции доверили ему. И он решил во что бы то ни стало усмирить и латинизировать Иудею. За его шумные, веселые манеры держаться скрывалось немало упорной хитрости. Страна была опустошена. Знаменитый город Иерусалим разрушен, большая часть еврейского населения перебита или продана в рабство. Новый губернатор старался, и не без успеха, снова заселить страну. С согласия центрального правительства в Риме он расселил сотни тысяч евреев в своей провинции по всей стране, облегчал эмиграцию, привлекал, возможно, больше неевреев-колонистов в Иудею, отстроил заново множество разрушенных иудейских городов, но теперь это были уже греко-римские поселки, основал новые города, например, Неаполь Флавийский, и быстро добился их расцвета. Через 9 лет после разрушения Иерусалима он мог доложить Риму, что в его Неаполе уже 40 тысяч жителей, а население столицы, приморского города Кесарии, возросло на 60 тысяч. Флавий Сильва был человек справедливый и не чувствовал антипатии к евреям. Но он был римлянином до мозга костей, состоял в родстве с императорским домом и твердо решил насаждать римский мир и римский порядок в собственной провинции, так же, как император Веспасиан насаждал их во всей империи. Он образумил своих сирийцев, когда они вообразили, что могут безнаказанно задирать евреев, но не мог допустить и того, чтобы евреи, охваченные нелепым религиозным рвением, совращали сирийцев и греков в свою веру. Рим отличался веротерпимостью. Иудейская религия была разрешена законом. После многих кровопролитий Рим решил больше не принуждать еврейское население оказывать почести статуям обожествленных императоров. Даже еженедельная обязательная раздача зерна в городах Александрии и Антиохии была, в знак внимания к еврейскому населению, перенесена с субботы на пятницу. Но если евреи его провинции пытались, кроме того, отвратить греков и римлян от их исконной веры в государственных богов, это уж переходило все границы. И Флавий Сильва отнюдь не собирался терпеть враждебное государству еврейский прозелитизм. Правда, евреи посылали к нему в его дворец все новые делегации из ученых и юристов, доказывавших в длинных речах, уснащенных многословными цитатами, что они не думают совращать неевреев в свою веру. Однако факт оставался фактом. Множество нищенствующих философов продолжали бродить по его провинции, они произносили пламенные проповеди перед сирийцами и греками и громогласно восхваляли свое еврейское царство небесное. Когда он указал на это еврейским богословам, они объяснили ему, что эти нищенствующие философы и циники — крошечная кучка отщепенцев, называемых минеями или христианами, незначительная секта сложным безответственным учением. Однако губернатор был не такой человек, которого можно было обмануть дешевыми уловками. Что? Как? Но ведь эти так называемые христиане ничем не отличаются от остальных евреев. Они делают то же самое, учат тому же самому, признают тоже священные писания, те же праздники, говорят так же плохо по латыни и так же капризны. В глубине души Флавий Сильва считал всех евреев варварами, а их религию — диким суеверием. Насколько он мог понять из запутанных объяснений богословов, речь шла о секте так называемых минеев или христиан, считавших, что Мессия уже появился 40 или 50 лет назад, тогда как остальные евреи утверждали, что он придет только через 20 или 30 лет. Совершенно ясно, что обе точки зрения в равной мере нелепые суеверия, ибо в действительности Мессия появился 10 лет назад в лице императора Веспасиана, и законный представитель еврейского священства, писатель Иосиф Флавий, сам признал это. Во всяком случае, губернатор провинции, ответственный за порядок в стране, не мог вдаваться в подобные хитроумные различия между минеями и остальными евреями. Поэтому Флавий Сильва продолжал обвинять еврейство в целом, в прозелитизме, и твердо решил бороться против этих бесчинств всеми способами. И поэтому, вооруженный богатым материалом, собранным его помощниками, он и приехал в Рим. Он хотел, пока еще не прибыла принцесса Береника, еще не сказалось ее влияние, добиться законодательных мер против недопустимого поведения евреев. Он хотел опираться на закон, который угрожал бы рабством или смертью каждому, кто пытается отвратить приверженцев государственной религии от веры их отцов и склонить в другую веру путем ли обрезания или погружения в воду. Губернатор ездил по министрам и сенаторам. Он был опытным политиком и разговаривал с членами императорского кабинета совсем иначе, чем с сенаторами. Министрам он заявлял, что может водворить порядок в своей провинции лишь в том случае, если, наконец, императором будет издан эдикт о строгой наказуемости безбожников. Опираясь на такой эдикт, он мог бы активно защищать сторонников государственной религии от религиозного рвения евреев, не слишком угнетая последних. Сенаторам же он рассказывал, насколько усилились, особенно после смерти старого императора, незаконные действия евреев. Он шутливо заявил, что если так будет продолжаться, то скоро по всем сирийским городам Иудеи будут бегать евреи с ножами, ища кому бы сделать обрезание. Пусть сенат наконец издаст против этого особый закон или хотя бы расширит существующие законы о телесных увечьях и кастрациях, распространив их и на обрезание неевреев. Жизнерадостность и прямодушие губернатора всем понравились. Правда, сам Тит все еще откладывал аудиенцию, на которой Флавий Сильва должен был сообщить ему о положении в Иудее и передать свою докладную записку. Сенаторам же, и прежде всего членам оппозиции, эта мысль пришлась очень по душе, и они решили внести в законодательный орган предложение в духе высказанного губернатором. Если даже император потом и наложит свое вето, по крайней мере, будет ясно, что в вопросах государственной политики они вовсе не намерены считаться с этой еврейкой Береникой. Впрочем, многочисленные политические заботы не мешали Флавию Сильви после лишений, испытанных в провинции, наслаждаться шумной и веселой жизнью в столице. Его можно было увидеть и на празднествах, и в аристократических виллах Антия, и на склонах Альбанской горы. Его двоюродный брат Анни вел его в салон госпожи Дорион. Анни подробно рассказывал ему о тех жертвах, на которые решилась эта прелестная женщина, чтобы уберечь сына от обрезания. Ведь только из-за этого отклонила она возможность сделаться полноправной римской гражданкой. Ибо если она стала бы пользоваться правом гражданства, ее связь с Иосифом превратилась бы из полузаконного брака в законный, и тогда уже зависело бы только от Иосифа определить вероисповедание своего сына. Флавий Сильва был в восторге от стойкости Дорион и не преминул показать ей чисто по-солдатски свой энтузиазм. Тот факт, что жена величайшего еврейского писателя с таким упорством и самоотвержением противится обрезанию сына, подтверждал мысли губернатора о том, насколько противны каждому нормальному подданному империи еврейские суеверия и насколько поэтому правильны намеченные им мероприятия. Борьба Дорион стала его собственной борьбой. Быстро распространилась также и на правом берегу Тибра весть о приезде губернатора и о его намерении добиться новых суровых мер против побежденного еврейского народа. Оставалось одно утешение, что император его до сих пор не принял. Однако тревога и страх росли. От Береника все не ехало. Гай Бар-Цаарон еще раз явился к Иосифу и просил его больше не предаваться угрызениям совести. Он должен в общих интересах пересилить себя и согласиться на статую. Доктор Лициний уговаривал его, Стеклодув Алексей, даже слегка ухмыляясь, Клавдий Регин. Димитрий Лебаний пускал в ход все свое испытанное красноречие. Все они убеждали Иосифа. но он заставил просить себя все вновь и вновь. Долго колебался, пока, наконец, не сделал то, что решил сделать с самого начала.